но он обязан сделать это. Он не собирался умирать и не хотел отдавать свое тело. Нечеловечность замерла. Эта сущность тихо стояла, а затем резко повернулась лицом к Суньмину. У сущности не было глаз, носа и рта. По форме монстр напоминал человека, но только красно-черного цвета. Казалось, что он кричал, только Суньмин этого не слышал. Он словно зверь упал на все четыре конечности. Когда Суньмин увидел это, монстр уже стоял у него перед носом. Его руки, принявшие форму молота, собирались размозжить Суньмину голову. Парень быстро наклонился. Он не мог использовать нейгун, поэтому техника защиты была ему непосильна, да и защиту Ци нельзя призвать. Молот пронесся над головой, и Суньмин, успешно уклонившись, тут же ударил монстра копьем. Нелюдь отошел на пару шагов назад. Суньмин вложил всю силу, но удар был легким. Копье не пронзило монстра. Впрочем, парень и не собирался закончить все с первого раза. Он не надеялся, но и не разочаровался. Как только нелюдь направился к Суньмину, тот раскрыл бесконечность копья девяти небес. Преследование души было слабым и медленным, но Суньмин все же ударил монстра в грудь. Но тот не стоял на месте, смирно принимая удары. Он раскрыл руки и нацелился на Суньмина. Стоило только монстру пошевелиться, как Суньмин тут же уклонился. Если считать только физические навыки, нелюдь точно превосходил Суньмина, но парень мог легко предсказать его действия. Выиграв немного времени после несостоявшейся атаки, Суньмин опять раскрыл бесконечность копья девяти небес. Он не мог раскрыть технику девяти драконов, использующую слишком много нейгун. В конце концов, Суньмин раскрыл душевное желание змеи и преследование души. Направленное снизу вверх копье ударило нелюдя в подбородок. Он хотел пробить голову до макушки, но и в этот раз ему не хватило сил, монстр всего лишь откинул голову. Парень быстро раскрыл ран. Он еще раз ударил нелюдя, но урон вновь был слишком слаб. Суньмин пытался быстро думать, и с тем же он старался уклоняться и атаковать монстра. Хаджу сказал про непреодолимую стену, и что это перетягивание каната. Сознание Суньмина должно превзойти его внутреннего монстра, и тогда он получит контроль над телом. «Я не могу тебе помочь», — Хаджу был в расстроенных чувствах. Это с самого начала было невозможно. Хаджу не может пройти сквозь стену. Даже если бы он прошел и сломил нелюдя, контроль над телом не перешел бы ни к нему, ни к Суньмину. Это была личная борьба Суньмина, и Хаджу ничего не мог поделать. «Что?» Хаджу, наблюдая за сражением, внезапно округлил глаза. «Может, мне показалось, но нет, что?» Хаджу резко поднялся. Он подошел к непреодолимой стене и встал возле нее. Позади Суньмина и монстра кто-то сидел, но Хаджу не мог увидеть его лицо, как бы он ни старался. Однако Хаджу чувствовал, как он улыбался. «Кто ты?» — задал вопрос Хаджу. Казалось, что вопрос не дойдет до него, но тот поднял голову и посмотрел на Хаджу. Почему Суньмин и тот монстр не чувствуют его присутствие? Он ведь сидит всего в нескольких шагах от них. Ладно, нелюдь, но почему Суньмин не почувствовал его присутствие, когда от него исходит такая сильная аура? Хаджу раскрыл рот, чтобы предупредить Суньмина, и тогда мир сузился. Хаджу стоял у начала огромного пути, а на другом конце сидел он. Его лица не было видно, но Хаджу знал, что он спокойно сидит и улыбается. Он не шевелился и просто сидел. Что это? Хаджу впервые в жизни впервые за долгое время почувствовал страх. Руки вспотели. По спине от самых пяток прошла дрожь. Он поднял руки с коленей. Каждое его действие происходило на глазах у духа. Хаджу погубил столько драконов, магов и мастеров Ци, а затем потерял тело. Несмотря на все это, он ощущал страх. Кто же он? Он двигался медленно, но для Хаджу это казалось вечностью. Хаджу никогда до этого не думал о смерти, но он передавал Хаджу то, как выглядит смерть. Он приложил палец к губам, точнее, к тому месту, где должен был находиться рот. А когда Хаджу пришел в себя, он уже сидел на земле, преклонив колени. Дух исказился в лице. Это иллюзия. Он, сжав зубы, вложил силы в ноги. Хаджу знал, что в свои лучшие годы он был единственным в своем роде и сильнейшим среди всех других существ. Но он был сильнее его. Само его присутствие казалось необычным, не физическим. «Это бог Эри?» «Нет, не может быть. Кто ты?» — закричал Хаджу, поднявшись. Они все еще стояли по разные стороны одной дороги. Хаджу поднял ногу, чтобы направиться к нему, но он так и стоял, прислонив палец к месту, где должны быть губы. После того, как Хаджу прошел несколько шагов, дорога вытянулась. Всего один шаг, непонятный голос прозвучал у него в голове. Он оглянулся. «Один шаг и мне конец», — подумал Хаджу. «Ты идешь сюда?» — спросил незнакомец уверенным голосом. Хаджу молча посмотрел на дорогу. Прямой путь внезапно стал бугристым. «Один шаг вперед, а...» Хаджу кое-что понял. Он осознал, что это за путь и что значит «один шаг». Понял, что значил его вопрос и что станет с ним, если он пойдет. «Еще нет», — уверенно произнес Хаджу. За каждым бугром начало что-то мелькать. Хаджу рассмеялся и попятился назад. Он знал, что если пойдет вперед, то сможет дойти до конца, не останавливаясь. «Я так и знал», — он засмеялся. «ТС», — повторил он, и Хаджу кивнул. Он понял не все, но осознал, что ему нельзя рассказывать об этом Сунмину. Не ради себя или кого-то другого, а ради самого Сунмина. Путь перед Хаджу исчез, он опять очутился у стены и присел. Напротив уже никого не было. Сунмин ничего не знал о том, что видел Хаджу. Он во всю силу сражался с нелюдем. В какой-то момент Сунмин ускорился, а атаки его стали более агрессивными. Он до сих пор не использовал нейгун, но становился сильнее. По сознанию Сунмин тоже опережал нелюдя. Атаки монстра больше не представляли для парня угрозы. Наконец-то копье Сунмина пронзило существо. Он вложил всю силу в руки и вогнал копье поглубже в тело нелюдя. Времени оставалось не так уж и много. Монстр сел на колени, но он не исчезал. Вместо этого мир сознания задрожал. Красный и черный цвет превратился в белый. Это было доказательством тому, что Сунмин побеждал нелюдя. Но тот все не исчезал. Пронзенный копьем монстр лишь шатался. Красный и черный цвет растворялся, а нелюдь показал лицо. Его лицо было похоже на Сунмина, но не полностью. Это было искаженное, нечеловеческое лицо. «Еще увидимся», — сказал монстр и превратился в дым. Но он все так же не исчезал. Сунмин посмотрел на копье, протыкавшее пустоту. Теперь часть нелюдя совершенно точно проснулась и не собиралась исчезать. Она ждала, пока сознание Сунмина уснет, чтобы получить возможность уничтожить проснувшуюся человечность. Мир сознания исчезал, и Сунмин посмотрел на Хаджу, сидящего у стены. Во время битвы с нелюдем Хаджу что-то ему кричал. Что он говорил? Сунмин хотел спросить его об этом. Хаджу поднялся, покачал головой и приложил палец к губам. «ТС, что? Просто иди, придурок!» Хаджу рассмеялся. Энвирус понял, что недалек его конец. Он поменял ману на жизнь, чтобы восстановить тело. Но это временно. Энвирус посмотрел на лежащую на земле Айне. «Ты, монстр», — бессильно пробормотал Энвирус. Он сдерживал Сунмина. Энвирус лично использовал это заклинание, и оно было самым сильным из всех видов магии в мире. Обычный человек бы уже давно умер, но Сунмин еще держался. Но сопротивление уменьшилось. Он потянул за цепи, отдавая всю магическую силу, чтобы уничтожить Сунмина, и его тело наклонилось под неестественным углом. «Прости». Правда, в ладонях Энвируса засиял свет. В этот момент тело Сунмина в цепях зашевелилось. Парень поднял голову и посмотрел на Энвируса. «Извинения, это, конечно, хорошо». Руки и ноги пришли в изначальное положение. Нейгун и сила Хаджу слились воедино. Сунмин посмотрел на копье, лежащее на земле. «Ко мне». Копье начало двигаться. Оно поднялось в воздух, пролетело мимо Энвируса и разрезало цепи. «И ты можешь продолжать извиняться, но как насчет того, чтобы сначала выполнить обещание?» Пока Сунмин освобождался от цепей, он встал, держа одной рукой копье. Сердце дракона. Лицо Энвируса побледнело. Глава 188. Исступление В. В самом начале они договорились об этом. Тогда Энвирус еще не имел точного представления о происходящем на площади, поэтому ему нужна была помощь Сунмина. В обмен на это Сунмин попросил обработать для него сердце дракона, а Энвирус принял предложение. Он поклялся своей маной. Это означало, что при нарушении обещания тело Энвируса разорвало бы на части. «Я отказываюсь». И Энвирус это знал, но отказался. В любом случае он умрет, потому что обменял ману на жизнь. Ему нет разницы, погибнет ли он от этого уговора или от другого. Услышав его отказ, Сунмин принял холодное выражение лица. «Вот придурок». Сунмин прошел через столько трудностей, чтобы заполучить обработанное сердце дракона, а теперь он отказывается. «Разве вы не клялись на мане?» «Клялся». «Я не маг, но знаю, что происходит, если нарушить обещание. Если я не выполнить клятву на мане, то меня ждет смерть. Я тоже хорошо это знаю. Но какое мне дело сейчас до этого? Я все равно скоро умру», — смеясь, ответил Энвирус. Он обменял жизнь на ману, но провалился. Энвирус холодно улыбнулся. Конец его жизни приближался. Сейчас он жив, но Энвирус не был уверен, что за короткое время, которое у него осталось, сможет убить Сунмина. Настоящий Сунмин был слишком силен. Взять хотя бы недавний его бой с самим собой. Ни Гун Сунмина и сила нелюдя пришли к состоянию спокойствия. С точки зрения Энвируса дела обстояли по-другому. В сражении с монстром внутри себя Сунмин выиграл лидерство, но его тело почти изменилось в сторону нелюдя. Он не знал, когда разобьется баланс. Неизвестно, когда монстр опять проснется и тело превратится полностью. Сунмин это знал. Однако он не думал об этом, он был зол на Энвируса. «Почему вы умрете? Чтобы убить тебя, я поменял жизнь на ману, но я провалился». «Это конец», — грустно произнес Энвирус. «Судьба разрушительной смерти». Он не думал, что она настигнет его спустя всего день с момента знакомства с Сунмином. Все так и было задумано. Энвирус чувствовал себя опустошенно. «Да, он не был готов к этому». «Вы не умрете», — заговорил Ким Джон Хен. Энвирус и Сунмин удивленно посмотрели наверх. Мак открыл рот, чтобы задать Ким Джон Хену вопрос, но внезапно он побледнел. «Агрх, тело началось разрушаться. Не от обмена маны на жизнь, а от нарушения обязательства. Ужасные мучения. Видимо, это и есть судьба Каина». Энвирус вырвал кровью и присел на землю. «Извини, что нарушил обещание». «Нет». Ким Джон Хен засмеялся. «Вы не умрете». Энвирус не знал, не чувствовал, что же это. Он смотрел в глаза Ким Джон Хена. Пространство задрожало от прихода некого существа. Ким Джон Хен забеспокоился и поднялся повыше, а Сун Мин, ничего не понимая, задрал голову наверх. «Не может быть». Энвирус начал что-то осознавать. Он быстро посмотрел на небо, и Сун Мин последовал его примеру. В этот момент взорвался ослепляющий свет. И Сун Мин в удивлении отошел назад. «Повезло». Ким Джон Хен засмеялся. Он не думал, что сможет увидеть это существо своими глазами. Пронзивший небо свет опустился, и появилась красивая женщина, королева духов. Спустилась сама королева духов, которую еще никогда не видели в этом мире. «А-а-а». Энвирус опустошенно смотрел на нее. Королеве нельзя спускаться в этот мир. Для нее воздух являлся смертельным ядом. «Как вы? Я не разрешала тебе умирать», произнесла королева духов, тяжело вздохнув. Они встретились впервые за 100 лет, и ей хотелось о многом поговорить. Она лучше всех знала, что не может долго разглагольствовать в этом мире. «Человек», королева обернулась к Сунмину. Если на Энвируса она смотрела с благоговением, то обращенный на Сунмина взгляд был пуст и прозрачен, словно у куклы. «Я выполню соглашение, которое ты заключил с Каином». «Нет, с Энвирусом». «Что, вы не можете этого сделать?» «Я все равно, я сказала, что не разрешаю тебе умирать. После заключения контракта со мной твоя жизнь принадлежит не только тебе, но моя жизнь Имана. Какое это имеет значение?» — резко прокричала королева. «Ты обменял жизнь на ману, но мана не полностью владеет твоей жизнью. Я не позволю этому случиться», — сказала королева и вновь посмотрела на Сунмина. Ее взгляд сильно отличался от того, с каким трепетом она смотрела на Энвируса. «Расскажи мне детали договоренности». Ему было все равно, выполнит ли условия Энвирус или королева, ему нужно лишь получить сердце дракона. Сун Мин открыл сумку и вытащил сундук. Как только он открыл его, королева удивленно заморгала. «Сердце дракона, ты уже и так достаточно силен, но хочешь стать еще сильнее? Скажите, вы можете с ним справиться?» «Не сомневайся», — ответила королева и подняла руку. Если Энвирусу требовалось время и подготовка, то королеве духов нет. Она обладала возможностями, сильно отличавшимися от самого сильного мага. «Пожалуйста, не надо. Этот мужчина опасен. Если он получит сердце дракона, больше не волнуйся об этом. Я не разрешу осуществиться твоей ужасной судьбе, и ты не должен волноваться о том, что ждет этот мир. Как и я не буду волноваться. Но, хватит». Королева духов не хотела слушать слова Энвируса. Она взмахнула рукой, и тело мага наполнилось светом и исчезло. Но даже королева духов не могла сделать так, чтобы обмен жизни и маны обнулился. «Человек может войти в мир духов?» — спросил Ким Джон Хен, словно знал, что происходит. Королева духов подняла глаза и посмотрела на него. «Заткнись, продавшие душу животное. Все темные маги таковы. Мир духов – моя территория. Кто может запретить мне принять еще одного жителя? Если уж вы так говорите, такую проблему нельзя решить так легко». Ким Джон Хен усмехнулся, но ничего не ответил. Он был заинтересован в Сунмине и его теле, близкому к нелюдю. Однако он не оставил человечность, а по навыкам стоял на краю трансцендентности. Нет, может, он уже в зоне превосходства. А если добавить сердце дракона, из рук королевы палился свет. Он накрыл Сун Мин, и тот, трепетно дрожа, был готов к принятию сердца дракона. Сердце поменяло форму на глазах у Сун Мина, после чего подлетело к нему. «Ты его съешь?» – спросила королева, и Сун Мин медленно кивнул. Она безразлично пошевелила пальцами. Тогда сердце дракона приняло форму жидкости. «Пей!» Сун Мин осторожно открыл рот. Поначалу, как только оно коснулось его губ, сердце дракона не имело вкус. Сун Мин раскрыл рот еще шире и полностью выпил его. На самом деле, Сун Мин представлял, что у жидкости будет вкус крови, но на удивление оно не имело ни вкуса, ни запаха. Он быстро съел остатки, после этого королева повернулась спиной. Она оставалась в этом мире дольше, чем ожидала, и с недовольным лицом поменяла форму. Как и при ее пришествии, небо пронзил яркий свет, а небеса развергнулись. Сун Мин вытер рот рукой. Сердце дракона было съедено без остатка, и в его теле начались изменения. Он почувствовал боль, тошноту и вибрацию в животе. Сердце билось словно бешеное. Оно приняло лучший эликсир без проблем, но этот случай не входил ни в какое сравнение. Ким Джон Хен не хотел оставаться и решил, что сейчас лучший момент, чтобы уйти. Он принял магию и силу Арбиса, но не использовал их. Для этого требовалось время. Ким Джон Хен не хотел сталкиваться с Сун Мином и был уверен, что до сих пор Сун Мин не раскрыл его личность. Тело Айни бессильно лежало на земле. Ким Джон Хен мельком глянул на нее, и в нем проснулся интерес. Сун Мин вернул сознание, а Айни, она до сих пор была жива, и Ким Джон Хен не собирался ее убивать. Да и Сун Мин сейчас не мог резко действовать. Ким Джон Хен потер подбородок и вызвал магию. Тело Айни поднялось. Как же изменилась Айни, имеющая такое же сердце, как у Сун Мина? Ким Джон Хену стало интересно. Хоть Арбису не удалось выполнить задуманное, он был согласен с ним в том, что Айни ждет большое будущее в рядах хищников. «Как и тебя», — он посмотрел на Сун Мина. Сидевший на земле парень не обращал внимания ни на Ким Джон Хена, ни на Айни. Ким Джон Хен улыбнулся и зашевелился. Это он сможет увидеть в следующий раз. Кем станет Сун Мин? Подумав об этом, Ким Джон Хен сдержал радостную улыбку. Он забрал Айни, находящуюся без сознания, и собрался покинуть площадь, где все уже было закончено. Инвирус сохранил жизнь благодаря королеве духов и вошел в их мир. Хаджу что-то узнал, а Сун Мин получил силу нелюдя. Сумасшедший дьявол пытался прийти в себя. Если он потеряет разум сейчас, то умрет. Или он уже умер. Его состояние было просто критичным. Еще нет. Сумасшедший дьявол повернул окровавленную голову. Шатаясь, он привстал и посмотрел на пышущего пламенем Цзоу. Благодаря технике сумасшедший дьявол не чувствовал жара, но пламя Цзоу было настолько жарким, что могло расплавить железо. Сумасшедший дьявол руками сорвал остатки сгоревшей одежды. «Хватит!» – закричала Руби, которая должна была убежать. Сумасшедший дьявол слегка пошевелил двумя руками. Он получил серьезный урон, но на удивление руки у него остались на месте. Этого было достаточно. «Глупец», — усмехнулся Цзоу. Глава 189, исступление 6. Он признавал его силу. Непонятно, почему этот человек набросился на него, но среди людей он обладал редкими навыками. Вероятнее всего, он поэтому и решил, что с такой силой может позволить себе выступить против нелюдя. Но Цзоу не шел ни в какое сравнение с обычным нелюдем, и это его забавляло. Он признал силу сумасшедшего дьявола, но эта сила не имела и шанса против него. На самом деле, сумасшедший дьявол это знал. С его кровавой стратегией было тяжело пронзить пламя Цзоу, а его плотное словно железо тело не получило никакого урона. Он попробовал различные способы, но ни один из них не сработал. По мере продолжения битвы, сумасшедший дьявол начал выдыхаться. Сможет ли он с ним справиться? Каждый раз, когда такие мысли приходили в его голову, сумасшедший дьявол вспоминал Терсию, как умерла она и другие жители деревни, как все они сгорали в этом огне, и эти тяжелые чувства придавали ему сил. Цзоу посмотрел на сумасшедшего дьявола, опять применившего защитную технику, и рассмеялся. «И зачем ты набросился на меня?» Цзоу искренне стало интересно. В смерче защитной техники глаза сумасшедшего дьявола светились красным огнем. Он возбужденно произнес: «Ты, может, и не помнишь, но несколько лет назад...» «Что? А чем ты?» «Рядом с этим городом в лесу жили люди. Я не знаю почему и зачем, но ты напал на них, и они погибли. Такое часто случается, так что я уже и не помню. Там ты встретил Яну и в страхе убежал. Тогда Цзоу изменился в лице. Он совершил столько убийств, что трудно их всех вспомнить. Но, если там была Яна, то речь может идти только об одном месте. Да, я помню. Цзоу показал зубы. Я слышал рассказы о странном племени. Люди, управляющие силой нелюдя. Это были слухи. И никто в Армуре не обращал на них внимания. Но не я. Человек, управляющий силой нелюдя. Я хотел проверить это. Для Цзоу это ничего не значило. Это был обычный выход, ничем не отличающийся от других. Слухи оказались правдой. Я увидел их, и мне это не понравилось. Поэтому я их и убил. Но я так и не понял, почему внезапно появилась Яна. А ты один из выживших с этой деревни? Нет, у Цзоу не было на то какой-либо весомой причины. Он убил людей просто потому, что до него дошли слухи. Он что-то где-то услышал и перешел к действиям раньше, чем другие нелюди. И все. Нет, тогда почему ты на меня напал? Я был близок с теми, кого ты убил. Ха-ха-ха. Цзоу громко засмеялся, услышав ответ сумасшедшего дьявола. И это все, только из-за того, что они были тебе близки. Я действительно не понимаю людей. Смейся сколько хочешь, подумал сумасшедший дьявол. Несмотря на невозможность убить противника, сумасшедший дьявол искренне верил, что сможет нанести ему тяжелые ранения, и поэтому бросился на него. Цзоу только опять рассмеялся. Глупец, пробормотал нелюдь и взмахнул рукой. Волна красного пламени накрыла сумасшедшего дьявола, но он, не уклоняясь, бросился в самый центр. Он с самого начала раскрыл кровавую стратегию, что помогло ему пройти сквозь пламя, и в итоге оно не смогло его остановить. Сумасшедший дьявол, не сбавляя скорости, набросился на Цзоу. Вблизи него взорвалась энергия, но она только ударилась о пламя и не нанесла ран Цзоу. Монстр, рассмеявшись, раскрыл руки и попытался ударить сумасшедшего дьявола по голове. «Если я пропущу хоть один удар, то умру», — подумал сумасшедший дьявол, сжал зубы и увернулся. Пламя Цзоу и техника сумасшедшего дьявола столкнулись. Это был не простой огонь, а пламя силы нелюдя. Вибрация была настолько сильной, что забралась далеко в тело сумасшедшего дьявола. Из горла полилась кровь. Сумасшедший дьявол проглотил ее и сжал кулаки, со всей силы ударив Цзоу в грудь. Ха-ха-ха. Цзоу вновь засмеялся от серьезного вида сумасшедшего дьявола. Для него этот удар казался легким, словно его ребенок кулачком стукнул. Цзоу с давних пор был вторым по силе в Армуре. Он был равен мастеру превосходства. Нет, сумасшедший дьявол до сих пор сталкивался только с двумя мастерами превосходства. Это были двое из шестерых Чон Вэчона, Амбджон и Комбджон. Он считал, что Цзоу превосходил Амбджона. На самом деле, сумасшедший дьявол сражался вместе с Сун Мином и не прочувствовал полностью силу Амбджона. Поэтому тяжело сказать, кто из них сильнее, принимая во внимание полные силы. Но одно было ясно. Цзоу слабее Комбджона. Сумасшедший дьявол сражался с ним больше 10 лет назад и потерпел сокрушительное поражение. Если бы Комбджон не смилостивился, то сумасшедший дьявол попрощался бы со своей жизнью. Все 10 лет он ждал повторной встречи с Комбджоном, но до сих пор не достиг превосходства. Однако он понимал, что Цзоу слабее Комбджона. Но было ли это важно? Внезапно руки Цзоу пронзили технику защиты сумасшедшего дьявола. Техника Цзоу была слаба, однако благодаря разнице в физической силе, даже без отсутствия должной техники удары Цзоу были тяжелы для сумасшедшего дьявола. Он слабее Комбджона, но сильнее меня. Сумасшедший дьявол рухнул на землю. Увернуться он хотел, но не смог. Он сильно жалел о 10 годах, проведенных в сумасшествии. Если бы он на протяжении всех этих лет тренировал Ци, смог бы он достичь превосходства? Нет, лучше не думать об этом. Он получил сумасшествие после встречи с Терсия. Сумасшедший дьявол не хотел бы отказываться от встречи с ней. Даже если это была короткая встреча 10 лет назад. Левая рука болела. Она сломана, к счастью, нет. У него нет времени пить эликсир. Цзоу после создания пламени быстро направился к сумасшедшему дьяволу. Он не волновался о своем добром имени. Да и с самого начала сумасшедший дьявол не являлся противником, представляющим опасность. Сумасшедший дьявол резко увернулся от ноги. «Ты похож на жука», — засмеялся Цзоу. Сумасшедший дьявол откатился в сторону и, поднявшись, потрогал свои руки. К счастью, ничего не сломано. Они болели, но все еще двигались. Сумасшедший дьявол успокоился. Он решил, что ему не выиграть в этой битве. Говорят, что озарение приходит, когда ты находишься на грани. Сумасшедший дьявол надеялся на озарение, но нет гарантии, что оно придет, если он будет при смерти. Поэтому его так удивлял Сун Мин. Каждый раз, будучи на грани смерти, он чудесным образом спасался. Но сумасшедший дьявол не мог полагаться только на чудо. В мыслях он уже представлял свою смерть. В этот момент перед ним предстал легкий выбор. У каждого мастера глубоко внутри скрыто нечто сокровенное. Врожденное мастерство – это сама сущность мастера и его жизненная сила. Если потерять его, то умрешь, а если задеть, то жизнь станет короче. Сумасшедший дьявол без сомнения призвал врожденное мастерство. Его защитный механизм заколебался, и жизненная сила превратилась в нейгун. Нейгун, которую сумасшедший дьявол собирал всю свою жизнь. Он раскрыл кровавую стратегию, сильнее, мощнее, чем когда-либо в жизни. «Что ты сделал?» – не понимал Цзоу. Сумасшедший дьявол не ответил. Он и не представлял, что ему придется использовать врожденное мастерство в подобном месте. Он думал, что если и настанет такой момент, то он будет в сражении с Комджоном. Но он не жалел. Наоборот, даже душа успокоилась. Собрав все силы, он отомстит. Получится или нет, неважно, в любом случае сумасшедший дьявол умрет. Конечно, он собирался выиграть. Он собирался умереть, но вместе с Цзоу, нелюдь понял, что что-то изменилось, но не знал, что конкретно. Он быстро заморгал, увидев красное свечение, исходящее от сумасшедшего дьявола. Цзоу наклонил голову, чтобы получше разглядеть, и открыл рот, чтобы что-то сказать. Но до того, как слова вырвались наружу, сумасшедший дьявол сократил расстояние между ними. Благодаря врожденному мастерству его техника была сильнее, чем когда-либо. Цзоу посмотрел на подошедшего слишком близко сумасшедшего дьявола и хотел что-то сказать, но тот ударил его в грудь. Цзоу резко вдохнул и от неожиданной атаки, и его сердце дрогнуло. Сумасшедший дьявол направил кулак в лицо шатающегося монстра. Тот не отреагировал. Голова Цзоу от удара повернулась на бок. Было глупо надеяться, что она оторвется, но атака имела вес, что помогло отключить нелюдя на время. Смотря на затухшие глаза Цзоу, сумасшедший дьявол успокоился. Было еще далеко до того момента, как закончится жизненная сила. Сумасшедший дьявол наносил удары, не жаля Цзоу. Монстр поднялся в воздух и от невероятной боли открыл глаза. «А-а!» Но первый он все же ощутил не боль, а гнев. Цзоу скривился и резко повернулся. Первое, что он увидел, были руки сумасшедшего дьявола. Кровавый ветер, сумасшедший дьявол пошевелил губами. Под ногами сумасшедшего дьявола появилась красная энергия, опускающаяся вниз, после чего образовался огромный водоворот. Красный вихрь накрыл Цзоу, и сумасшедший дьявол поднял руки еще выше. Монстр исказился в лице и раскрыл рот, из которого полился свет. Вместе с глухим ревом изо рта Цзоу показалась красная энергия. Кровавая стратегия взорвалась. Внутри вихря находился Цзоу, но он не мог коснуться сумасшедшего дьявола. Тот, тяжело вздохнув, опустил руки. Тело Цзоу рухнуло с такой силой, что земля вокруг задрожала. Сумасшедший дьявол обернулся. Руби молча смотрела на него. Сумасшедший дьявол улыбнулся ей и опять посмотрел на Цзоу, подойдя к нему тяжелыми шагами. Тот лежал в дыре. Железные доспехи разбились, и из тела сочилась кровь. Сумасшедший дьявол обеспокоенно подошел к монстру, и тот резко раскрыл глаза. «А-а!» С ужасающе громким криком Цзоу поднялся, но сумасшедший дьявол только этого и ждал. Несмотря на замутненное сознание и боль, Цзоу направил кулак в сумасшедшего дьявола. Он быстро восстанавливался. Руки Цзоу наполнились красным пламенем и накрыли сумасшедшего дьявола, но он все еще атаковал без использования особых техник. Он считал, что ему это не нужно, но в настоящий момент именно техники ему и не хватало. Цзоу тоже понял, что другого способа нет. Но все же монстр находился не в безвыходной ситуации. Каха! Сумасшедший дьявол вырвал кровью. Конец был близок. Глава 190, исступление 7. Его не впервые тошнило кровью, но в этот раз подступающая к горлу кровь была невыносимо отвратительна. Сумасшедший дьявол понял, что смерть близка. Он получил силу, превосходящую Цзоу, только благодаря врожденному мастерству. Что? Цзоу в оцепенении поднял руки, чтобы прикрыть лицо. Перед ним, согнувшись, стоял сумасшедший дьявол. Цзоу, глядя на рвущего кровью мужчину, не понимал, что происходит. Если так и дальше продолжится, то он умрет от рук сумасшедшего дьявола. «Что?» – переспросил Цзоу. Сумасшедший дьявол красными глазами смотрел на монстра, но не отвечал. Он испытывал боль, сравнимую с разрывающимися внутренними органами. Сумасшедший дьявол сдерживал крик, а его губы дрожали. Кто бы сейчас не посмотрел на сумасшедшего дьявола, то сразу понял бы, что тот не в порядке. Неужели? Нелюдь считал происходящее странным. Его противник внезапно пробудил силу. Ничем не выдающийся человек внезапно заполучил огромную мощь, способную превзойти его. Нельзя было и подумать, что он мог просто скрывать эту силу. Нет, он чем-то пожертвовал, чтобы заполучить ее. Лицо Цзоу исказилось. Ха-ха-ха. Он громко рассмеялся и направился к сумасшедшему дьяволу. Тот еле стоял на шатающихся ногах, но, увидев приближение Цзоу, он собрал Нигун. Хоть тело его и не двигалось из-за боли, Нигун все еще подчинялось ему. Техника защиты столкнулась с кулаком Цзоу. Пламя поглотило защиту и оттолкнуло сумасшедшего дьявола назад. «Для человека ты неплох», — закричал Цзоу, который пару секунд назад чуть не умер. Сумасшедший дьявол вложил силу в ноги. Тело его не слушалось, и казалось, что нервные окончания горят от боли. Еще чуть-чуть, еще совсем немного, и он смог бы убить Цзоу, отомстив за Терсию и жителей деревни. Ха-ха-ха. Вместе с громким смехом Цзоу направил руку к сумасшедшему дьяволу. Красное пламя раскалилось до предела. Накаленный шар направился к сумасшедшему дьяволу, но он быстро среагировал на приближающуюся опасность. Время замедлилось, словно на него повлияло руби. Такой эффект предназначался именно для сумасшедшего дьявола. Он впервые видел такое выражение лица руби, а он знал многие ее настроения. Радость, злость, обиду, страх. В основном она выражала именно такие эмоции. Но в этот раз все отличалось. Казалось, будто она на что-то решилась. Сумасшедший дьявол встретился с руби глазами. Та открыла рот, чтобы что-то сказать, но прежде чем она успела это сделать, пламя накрыло ее. По крайней мере, это выглядело так, будто ее накрыло. Как только шар коснулся ее, тело руби засветилось. Внутри нее появился ослепляющий свет. Он сдвинул огонь Цзоу, который собирался испепелить ее. Руби была искусственным духом, созданным Энвирусом. Королева духов помогла ему с этим делом, прежде чем Энвирус передал себя, а именно Каина, Эребрису. Хоть королева духов и приложила руку к созданию фамильяра, она была слабее всех остальных. Руби могла использовать различную магию, но не на высоком уровне. Изначально она не предназначалась для битв. Королева создала Руби, чтобы та могла умереть за Энвируса. «Извините, хозяин», — обратилась она к Энвирусу, закрыв глаза. Сила, которой королева духов наделила Руби, разлилась за пределы ее тела. Она создала стену, преграждающую пламя Цзоу. Руби застыла и, раскинув руки, закрыла собой сумасшедшего дьявола. Тот лишь молча смотрел на нее. «Что за... я...» — заговорила Руби. «Я была рада путешествовать с вами и Сунмином. Вначале я была с вами по приказу хозяина, и мне это не нравилось, но прошло уже больше года и я привыкла, мне стало наоборот интересно. С вами двумя было так весело. Нет, что ты делаешь? Разве не понятно?» — улыбнулась Руби. «Закрываю вас». Стена из света разрушилась. Руби рухнула на землю. Сумасшедший дьявол смотрел, как она еле-еле дышала, лежа на земле. Цзоу немного впал в ступор из-за того, что фамильяр, на которого он совсем не обращал внимания, смог остановить его атаку, но увидев, что Руби без сил упала на землю, он довольно улыбнулся. «Ты лишь отсрочила его смерть. Бегите», — едва слышно проговорила Руби. Сумасшедший дьявол застыл, смотря на нее. «Бежать? Он не может выполнить эту просьбу. Он не может пожертвовать чьей-то жизнью, чтобы сбежать. Напрасно ты так», — пробормотал сумасшедший дьявол. «Это не он должен был бежать, а Руби». Цзоу приближался. «Двигайся». Сумасшедший дьявол обращался к своему телу. Подходя, Цзоу готовил еще один заряд. После того, как он убьет внезапно вмешавшегося фамильяра, он возьмется за сумасшедшего дьявола. Смерть близка, но он еще не умер. Цзоу направил руки в сторону Руби. Пламя на его ладонях полилось на нее. «Пожалуйста». Сумасшедший дьявол не мог пошевелиться и уже молил свое тело. Еще не поздно. Кончики пальцев затряслись, и дрожь прошла от ступней к спине. Сломленное тело зашевелилось только благодаря силе воли. Боль, предсказывающая близкую смерть, исчезла. Сумасшедший дьявол заревел и направился к Цзоу. Тот замешкался, увидев, как его противник, с которым, как он думал, уже было покончено, направлялся к нему. Он быстро напустил на него пламя. Сумасшедший дьявол не остановился и принял огонь. Жаркое пламя подожгло тело, но желание убить Цзоу превышало ужасную боль. Цзоу должен умереть не только по причине мести. Если он умрет сейчас, то и Руби тоже. Сумасшедший дьявол не хотел этого. «Псих!» – закричал Цзоу сумасшедшему дьяволу. Тот сжал кулак, от удара голова Цзоу откинулась назад, но он успел схватить сумасшедшего дьявола за плечо. Левую руку коснулась боль, но он не останавливался. Наоборот, он замахнулся правой рукой. «Ах!» – дыхание сбилось. Цзоу, приглушая давление в горле, собрался отбросить сумасшедшего дьявола. Но он, несмотря на обгоревшую руку, не сбавлял сил. Красные глаза сумасшедшего дьявола в окружении пламени выглядели еще более устрашающе, чем глаза нелюдя. «Ах ты!» Цзоу опустил плечо сумасшедшего дьявола. Тот проигнорировал левую руку и ударил монстра в живот коленом. Вместе с характерным треском тело Цзоу сломалось, а из его рта полилась кровь. «Хватит!» «Нет-нет!» – пробормотал сумасшедший дьявол, находясь в языках пламени. «Когда жители деревни молили тебя остановиться, ты прекратил». Это были последние слова, которые услышал Цзоу. Сумасшедший дьявол сломал монстру шею, и свет в его глазах погас. Однако для нелюдя сломанная шея еще не означала смерть. Сумасшедший дьявол отпустил шею и принялся за грудную клетку. Он проломил твердую, словно железо, кожу, схватил еще бьющееся сердце и вырвал его. Пламя вокруг сумасшедшего дьявола погасло, а Цзоу, раскрыв рот, закричал. Его тело превратилось в пепел и начало рассеиваться на ветру. Сумасшедший дьявол, шатаясь, присел. Пламя погасло, но раны на его теле были настолько ужасны, что долго он не протянет. Это конец. Он отмстил за Терси и жителей деревни, и он спас Руби. Сумасшедший дьявол посмотрел на бессильного фамильяра. Она лежала на земле, но приподняла голову. «Вы, все», сумасшедший дьявол улыбнулся, но из-за ужасных ожогов улыбки на его лице не было видно. Он был немного разочарован. Ему казалось, что с использованием врожденного мастерства он получит осознание о превосходстве. Он верил, он надеялся на это, но надежды остались надеждами. В конце концов, он не достиг превосходства. Может, он попросту недостоин. Хотя какой толк узнавать об этом в конце жизни? Сумасшедший дьявол засмеялся. Он вспомнил Сун Мина, с которым ему хотелось бы попрощаться. «Вы», — бессильно произнесла Руби. Сумасшедший дьявол медленно закрыл глаза. Врожденное мастерство затухало. Руби не понимала, что именно происходит, но знала, что ее спутник умирает. «Нет», — Руби продолжала звать сумасшедшего дьявола, но тот не отвечал. Она быстро подошла к нему, но тут смерть настигла и ее. «А», — удивленно произнесла Руби, увидев, как ее тело начало распадаться на крупицы. Энвирус перенесся в мир духов, и связанная с ним Руби тоже призвалась туда. Фамильяр закричала, смотря на свои распадающиеся руки. «Пожалуйста, пожалуйста, хозяин, подождите», молила Руби, но призыв не останавливался. Через некоторое время она полностью исчезла. Сумасшедший дьявол слабо видел ее исчезновение. Куда она пропала? Впрочем, он недолго задавался этим вопросом. «Ха!» Сумасшедший дьявол услышал голос в слабом сознании и посмотрел туда, откуда исходил звук. Рядом стояла Проу с раздраженным выражением лица. Он собирался что-то сказать ей, но она лишь покачала головой и произнесла: «Не говори без толку. Тебе мало было того, что жизнь тебя потрепала, так ты еще и дал Цзоу испепелить свое тело. Тебе повезло, что ты еще жив. Хотя ты все равно умрешь», сказала Проу и слегка пошевелила рукавом. Из ее рукава посыпались десятки талисманов. Она бросила их, и они начали окружать сумасшедшего дьявола. Яна просила помощь, если в ее отсутствии в городе что-нибудь случится. Она специально не вмешивалась в происходящее на главной площади. Верность к Яне была важна, но она не могла уменьшить опасность. Проу могла что-нибудь сделать, но решила не вмешиваться. Но теперь битва закончилась. Цзоу мертв, а сумасшедший дьявол скоро отправится к нему. «Ты мне помог», — сказала Проу и вызвала магию. «Я дам тебе время, чтобы ты успел попрощаться. Никто бы не спас от таких ран, и даже Проу не могла сохранить ему жизнь, но она в силах задержать процесс». Прозрачная пелена накрыла сумасшедшего дьявола. «Разве не нужно попрощаться?» — слегка улыбнулась Проу. Глава 191, исступление 8. Он чувствовал, как темный маг уходит, но ушел он не один. Асайне. Сун Мин, сжавшись, сидел и восстанавливал дыхание, чувствуя, как кто-то постепенно удаляется. «Почему он не напал на меня?» Сун Мин хоть и размышлял об этом, но все же был рад, что маг уходит. Он никогда бы не подумал, что после поглощения сердца дракона будет испытывать такую боль. До этого времени он пробовал разные эликсиры, и каждый раз черное сердце без проблем принимало силу, Но в этот раз все пошло не так. Боль, разлившаяся по телу, была настолько сильной, что он не мог пошевелиться. Энвирус предупреждал, что сердце может взорваться, и тогда он умрет, но сердце Сунмина выдержало. Со временем боль утихла, а сила вернулась. Когда боль ослабла, Сунмин поднялся. Он доверился черному сердцу, и оно, как и ожидалось, смогло поглотить сердце дракона. Нет, поднявшись, Сунмин растерянно посмотрел на свое тело. Он не почувствовал особой разницы, хотя он без сомнений поглотил сердце дракона. Когда он только выпил его, он точно чувствовал невероятную силу. Но сейчас он ничего не ощущал. Сунмин осмотрел Нигун, но не почувствовал силу сердца дракона. Что же пошло не так? Растерянно Сунмин спросил у Хаджу. Видимо, его сила слишком велика для человека. Хаджу сам не понял, что произошло, поэтому в его голосе не слышалось уверенности. И где эффект? Сам не знаю, я никогда не ел сердце дракона, но тебе же самому показалось, что в этот раз все не так. Да, может, есть что-то, чего ты не знаешь. Королева духов меня обманула, может быть, но ты точно съел сердце дракона. И что теперь? Сердце не дало никакого эффекта. Сунмин еще раз проверил Нигун, но, как и в прошлый раз, силы сердца дракона не было. Он вспомнил об Айне. Она знала, как нужно есть сердца и получать ци. Сунмин попробовал вспомнить, как это происходило, но на ум не приходило ничего, связанного с магией дракона. Что же не так? Никто не мог ответить на вопрос Сунмина, и ни Энвируса, ни королевы фей не было поблизости. Поэтому сперва он решил направиться на центральную площадь. Заговор Арбиса в Армуре не осуществился. Сунмин так и не узнал, в чем заключался его умысел, но теперь ему не нужно оставаться на этом месте. Он направился вперед. Для начала ему нужно встретиться с Руби, чтобы узнать побольше об Энвирусе. Хотя она, наверное, и сама мало что нового скажет, подумал Сунмин и пошел в лес. Наверное, Руби и сумасшедший дьявол уже вернулись. Он сожалел, что бросил их, и на душе ему было тяжело, потому что они, скорее всего, волновались о нем. Сунмину показалось забавным, что он переживал насчет этого. Если подумать, он не впервые путешествовал с кем-то. Как и в прошлой жизни, он начал с бесклассового, вошел в ряды наемников с ранга, но он не был товарищем другим наемникам. А сейчас, сумасшедший дьявол, Руби, прошло больше года с их знакомства. Благодаря их путешествию его расшатанный в мире сознание разум стал более стабильным. Что сказать Руби? Она ждала встречи с Энвирусом больше кого бы то ни было, но он исчез на глазах у Сунмина. Как объяснить это Руби? Пришел, он столкнулся с Прау. Ее вид отличался от того, что они видели в публичном доме. Сунмин и не думал, что Прау вообще умеет носить одежду. Большая часть ее тела все еще была оголена, но все же она была прикрыта насколько это возможно. Впрочем, аксессуаров на ней было уж слишком много. Сунмин, наконец, спросил у нее, «Зачем вы здесь?» «Я ждала тебя», — безразлично ответила Прау, осматривая Сунмина сверху вниз. «Мы виделись несколько дней назад, но ты стал еще страннее. Твое тело уже почти как у нелюдя, а разум все еще человеческий», — пробормотала Прау и засмеялась. «Но тут есть кое-что более странное. Что еще? Поговорим об этом потом», — сказала Прау и повернулась. «Следуй за мной, ты должен кое-что увидеть». Сунмин и не думал, что встретится с Прау, но проследовал за ней внутрь. Что? Посередине комнаты лежало обгоревшее тело. Нет, не тело. Он все еще слабо дышал. Сунмин побледнел. «Не может быть», — подумал он и подошел к лежащему мужчине. «Это вы? Не подходи», — сказала Прау. Сунмин остановился. Он посмотрел на нее, и та бесчувственно покачала головой. Он сжег свою жизненную силу, но и его тело пострадало от пламени Цзоу. Он еще дышит, но скоро умрет. «Цзоу, ты не знал? Пока ты был на главной площади, он столкнулся с Цзоу. Что случилось?» «Цзоу мертв», — ответила Прау. «Вместе с ним был еще фамильяр с кошачьими ушами, ее призвали в мир духов. Видимо, что-то произошло с хозяином». Сунмин прикусил губу. Он никак не мог привести в порядок мысли. «Энвирус, хозяин Руби, он ушел в мир духов вместе с королевой, и Руби тоже последовала за ними, а сумасшедший дьявол, видимо, он использовал врожденное мастерство. Нет, ну почему? Почему Цзоу вернулся в Армур? Его нельзя спасти? Нет», без сомнения ответила Прау. «Я постаралась немного отсрочить его смерть, но ненадолго. Жизненной силы у него уже нет. Даже эликсир его не спасет. Вы только скажите, я сделаю все. Ничто на свете не вернет его. «Маг вроде меня может только отдалить его смерть», — произнесла Прау. Сун Мин открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова у него никак не складывались. Он тоже был мастером ЦИ, поэтому знал, что такое врожденное мастерство и чем чревато его использование. Он пустым взглядом посмотрел на сумасшедшего дьявола и вспомнил его просьбу не вмешиваться в его дела. Пока сумасшедший дьявол воплощал свою месть, Сун Мин был занят на главной площади. «Пожалуйста», сам того не заметив, произнес Сун Мин. Их отношения с сумасшедшим дьяволом не были такими длинными, всего лишь чуть больше года, да их первая встреча не была радостной. Но потом, сумасшедший дьявол искренне старался и несколько раз помогал ему. При сражении с дьяволом крови сумасшедший дьявол встал на его сторону, как и помог в битве с Амджоном. «Я же сказала, что не способна на это», произнесла Прау, тяжело выдохнув. Сун Мин с искренней печалью в глазах посмотрел на нее. Прау уже сделала так, что сумасшедший дьявол прожил дольше положенного, поэтому Сун Мину не оставалось ничего, кроме как молить ее. Прау молча смотрела на него, и после долгого молчания она наконец ответила. «Что ж, я не даю никаких гарантий. Способ все-таки был, хотя его сложно его назвать настоящим способом». Изначально она даже не собиралась о нем рассказывать. Прау цокнула языком. Она почувствовала себя должной Сун Мину за то, что он разобрался с делами на центральной площади. «На самом деле, это нельзя назвать решением, да и в эффективности я не ручаюсь. Что это, Малин?» Как ни в чем не бывало, ответила Прау. «Я и сама не знаю, что именно такое Малин, но ясно одно, Малин непостоянный, и это непостоянство делает невозможное возможным», Прау нахмурилась. «Яна смогла стать кумиха за короткое время благодаря Малин. Конечно, ее сила появилась не из-за него, просто время было подходящее. Сейчас Яна ушла, чтобы встретиться с ним. Если ты отправишься сейчас, то, может, и тебе повезет». «Где находится Малин?» «Очень далеко отсюда», — сказала Прау и мельком посмотрела на сумасшедшего дьявола. «Я не могу давать никаких гарантий. Я постараюсь удержать его душу в этом мире, но я не знаю насколько. Все зависит только от него. И ты учти, что даже если ты встретишься с Малин, неизвестно, выслушает ли он тебя вообще. Есть только этот способ, да, я больше не могу вспомнить. Тогда я отправляюсь прямо сейчас». Сун Мин не хотел оставлять сумасшедшего дьявола умирать. Даже если нет гарантий, то надежда теплила сердце. Прау посмотрела Сун Мину в глаза и продолжила. «Малин находится на горе Хюджел. Отсюда это 3-4 дня пути. Но ты не сразу сможешь встретиться с Малин. И что же делать, чтобы встретиться с Малин? Яна голодает и молится 10 дней и ночей. Понимаешь, да, нужно ждать как минимум 10 дней, но даже при встрече неизвестно, выслушает ли он твою просьбу. Может, это займет и больше 10 дней, но есть только этот способ». «Да, да, верно», – растерянно произнесла Прау. «Этого было достаточно». Сун Мин прикусил губу. Руби покинула его. Товарищ по путешествию исчез. Это ударило по Сун Мину сильнее, чем ожидалось. Но больше нельзя терять времени. Сун Мин поднялся. «Мне нужна карета». Он не мог понести сумасшедшего дьявола на руках, а для большей безопасности нужна карета. Путь на карете до гор займет больше времени, но выбора не было. Сун Мин попросил одну у постоялого двора. Прау вместе с сумасшедшим дьяволом сели сзади, а Сун Мин занял место кучера. «Я укажу направление». Прау раздраженно жаловалась, что ее втянули в это утомительное дело, но Сун Мин ее не слушал. Глава 192, Лес эльфов и... «Подожди». До того, как карета тронулась, молчавший до этого сумасшедший дьявол заговорил. Сун Мин, сидевший на облучке телеги, удивленно обернулся. Прау тоже была удивлена. «Не разговаривай», — предостерегла Прау. Его тело после использования врожденного мастерства находилось на грани жизни и смерти. Прау удерживала его с помощью магии, но это не могло длиться долго. Сун Мин перешел внутрь кареты. Он посмотрел на лежащего на полу сумасшедшего дьявола, который тяжело дышал. «Вы, отпусти». Слова давались сумасшедшему дьяволу тяжело. Волосы, кожа, все его тело обгорело, но он все еще был жив. Сун Мин понял, что значит его просьба, и по плечам пробежал холодок. Дрожащими руками он сжал обгоревшую ладонь сумасшедшего дьявола. «Вы». Сумасшедший дьявол больше не мог говорить. Сун Мин прикусил губу. Он опустил голову, в которой проносились сотни мыслей. Он не знал, сможет ли он спасти сумасшедшего дьявола, даже если доберется до горы. Прау предупреждала, что гарантий нет, но это была единственная возможность. Он уже показывал сумасшедшего дьявола лекарям с помощью Эребриса, но они все ответили, что его не спасти, жизненная сила уже выгорела. «Я прожил достаточно». Дрожащий голос обрывался, но Сун Мин этого не замечал, и ему казалось, что слова звучат вполне себе связно. «Мне больше незачем жить. Я отомстил, да, этого достаточно. Я думаю, что прожил неплохую жизнь, но, отпусти». На обгоревшем лице не было видно его эмоций, но Сун Мин подумал, что сумасшедший дьявол улыбается. «Это мое желание, прояви уважение к нему». Сун Мин закрыл глаза. Он считал эту просьбу слабостью, но все же это была его жизнь. Сун Мину нечего было возразить, но он все равно хотел что-нибудь ответить. Он открыл рот, но в конце концов не нашел, что сказать. После долгого молчания он произнес: «Простите, что я опоздал. Все в порядке. Даже если бы ты пришел, я бы все равно сделал так же. Эх, жаль, что мне нечего тебе оставить», — засмеялся сумасшедший дьявол. Его голова тяжело опустилась, а широко раскрытые глаза дрожали. Сун Мин сжал кулаки настолько сильно, что из его ладоней начала течь кровь. «Кровавая стратегия», — произнес сумасшедший дьявол, — «это вся моя ци. Может, она не совсем подходит тебе, но не забывай ее. Я не смог достигнуть превосходства, но ты обязательно это сделаешь. Поэтому не забывай кровавую стратегию». «Не забуду». «Хорошо». Дыхание сумасшедшего дьявола стало слабее. «Ты знаешь мое имя?» «Пэк Вон Пэ. Меня звали по прозвищу больше, чем по настоящему имени. Ох, если подумать, оно мне совсем не подходило. Дьявол». «Ха-ха», — сухо засмеялся он. «Я беспокоюсь за Руби. Если ты не против исполнить просьбу старика, то можешь проследить, чтобы она была в порядке?» «Конечно». «От твоего ответа мне стало легче. Не переживай за меня, я прожил жизнь без сожалений». Это ложь, откровенное вранье, и сумасшедший дьявол знал это лучше, чем кто бы то ни было. Жизнь без сожалений — такой не бывает. Просто человек — такое существо, что какую бы жизнь он ни прожил, в конце он всегда найдет, о чем сожалеть. Сумасшедший дьявол желал достичь превосходства, взойти на самый высокий уровень, какой только может достигнуть мастер. Но стена реальности оказалась куда прочнее, чем ожидал сумасшедший дьявол. Он использовал врожденное мастерство, но так и не смог преодолеть стену превосходства. Даже осознание ему не пришло. Сумасшедший дьявол не хотел умирать настолько жалкой смертью, поэтому он старался не думать об этом сейчас, потому что он не был уверен, что сможет это сделать, даже если выживет и снова будет практиковать ци. Поэтому он хотел сдаться. «Я дошел до сюда», — сумасшедший дьявол тихо закрыл глаза. «Сожги мой труп до костей, а прах оставь, чтобы он мог разлететься и улететь куда-нибудь». «Но ты отличаешься от меня», — пробормотал сумасшедший дьявол. Голос его звучал совсем тихо, настолько, что Сун Мин почти не слышал его. «Вы», — быстро произнес Сун Мин, но ответа не последовало. Слабое дыхание потухло и вскоре совсем остановилось. Сидящая рядом Прау грустно покачала головой. «Это конец?» — сам того не осознавая, спросил Сун Мин. Он пощупал пульс сумасшедшего дьявола, но ничего не было. Это было ново для возвратившегося с того света Сун Мина. Кончики его рук дрожали. Сун Мин посмотрел на лицо сумасшедшего дьявола. На сгоревшем лице нельзя было различить закрывшиеся глаза. Казалось, его вывернули наизнанку. Сун Мин сдержал рвоту и прикусил нижнюю губу. Если бы Цзоу выжил, то на сердце было бы легче, тогда он мог бы отомстить. Но Цзоу умер от рук сумасшедшего дьявола. Он нигде не мог выплеснуть эмоции от смерти сумасшедшего дьявола, и это пошатнуло Сун Мина. Его чувства оставались внутри. Конечно, он видел смерть не впервые. В конце концов, он ведь и сам умирал. Но сейчас у него на руках погиб его близкий друг, и это сильно задело его. Они путешествовали вместе целый год, и за это время сумасшедший дьявол стал его товарищем. «Вот и нужно идти на гору», — пробормотала Прау, почувствовал облегчение. Непостоянство Малин слишком сильно. «Я не повезло, и она получила, что хотела, но если бы Сун Мин встретился с ним, неизвестно, что бы случилось. Лучше закончить все спокойной смертью». «Конечно», — Прау не сказала об этом Сун Мину. «И долго ты его держать будешь? Подождите немного, прошу. Это его не вернет. Ты должен отпустить его», — холодно произнесла Прау. Сун Мин свирепо на нее посмотрел. Прау увидела его взгляд и засмеялась. «Кажется, ты хочешь убить меня на месте, но лучше тебе контролировать свои чувства. Ты и так почти что не людь, а они любят насилие. Если ты поддашься, то навсегда станешь одним из них», — предупредила Прау. Сун Мин тоже это знал и прикусил губу. Прау была права, да и к тому же он смог выслушать последние слова сумасшедшего дьявола только благодаря ей. «Извините», — Сун Мин почтительно склонил голову. Похороны прошли тихо. Не было ни Яны, ни Руби, а руководила всем Прау. Как и завещал сумасшедший дьявол, его тело сожгли. Сун Мин тихо смотрел, как его товарищ горит в созданном Прау пламени. Тело горело недолго. Кости вскоре превратились в белый порошок, после чего ветер развеял его. Конец. Сун Мин молча наблюдал за всем этим. Чувствовал он пустоту, но не спокойствие. Он осмотрелся вокруг и понял, что никого нет. Никого. Ни Руби, ни сумасшедшего дьявола. Парень сел на землю там же, где и стоял. Он привык быть один, но не сейчас. Сун Мин тяжело воспринял, что снова остался один. Разум, который до этого не мог пробить даже Хаджу, размяк, словно тофу. «Не расстраивайся так сильно», — пробормотал Хаджу. Ему тоже было не по себе. Из тлеющего огонька на земле что-то поднялось и подлетело к парню. Сила, которой владел сумасшедший дьявол, перешла к Сун Мину, и он схватился за грудь. Разве он не умер уже после того, как отомстил? Он был доволен, поэтому тебе не стоит грустить. Это не так легко, как на словах. Да, люди слабы. Похороны закончились, и Прау подошла к Сун Мину с вопросом. «Ты останешься в Армуре?» «Нет», — Сун Мин отрицательно покачал головой. «Меня больше ничего здесь не держит. Я уйду». Он подумал, что не стоит ждать Яну. Он закончил все дела в Армуре, и ему больше незачем оставаться здесь. Но куда ему идти? У него остались дела на юге. Квон Джон, наславший проклятие на Ви Джи Хюн, прятался в лесу эльфов, неподалеку от Армура. «Ну, может, мы видимся сегодня в последний раз, а может и нет», — засмеялась Прау. «У тебя очень сильное течение судьбы. Может, и я тоже попала в ее водоворот. Думаю, когда-нибудь мы встретимся вновь, но не знаю, будет ли это хорошая или плохая встреча», — сказала Прау и повернулась. Сун Мин, не попрощавшись, смотрел ей вслед, после чего он взглянул на угольки на земле. Нужно ли было попрощаться? Он вспомнил про людей, которых спасла Яна. Он посчитал прощание ненужным, так как он больше не хотел вовлекать людей в неприятности. Сун Мин следил за пеплом и склонил голову. На пути из Армура он напрягся и позвал Невилла, потому что не чувствовал изменений после сердца дракона. Он хотел быть уверенным, прежде чем направиться в лес эльфов. «Не могу поверить, вы съели сердце дракона?» Невилл связал его с потенциальным покупателем, правителем Синей Башни. Он был одет в подходящую робу и уставился на Сун Мина с помощью канала Невилла. «Такого никогда не случалось, поэтому я не могу ничего сказать. Возможно, если я увижу лично, то что-то и пойму». Правитель Синей Башни осмотрел Сун Мина сверху вниз. «Если будет возможность, приходите в Синюю Башню. Может, я смогу дать более точный ответ». Не только правитель Синей Башни так сказал. Все же остальные тоже говорили, что не было еще случаев, когда человек съедал сердце дракона. «Хотите услышать мое мнение?» — произнес Невилл, как только связь оборвалась. «Сердце дракона – кладезь огромной силы. Драконы жили тысячи лет и владели мощнейшей магией. Сейчас их нет, но еще несколько сотен лет назад драконы были равны богам. Конечно, на них охотились, но ни одно сердце не сохранилось так хорошо, как то, что вы съели. Все драконы перед смертью сами уничтожают свое сердце, так что его никак не достать», — Невилл сглотнул. «Чтобы достать сердце целиком, нужно убить дракона до того, как он разрушит его сам, а для этого потребуется невероятная сила. Кхм-кхм», — самодовольно прокашлялся Хаджу, привлекая внимание. «Даже часть сердца хранит в себе магическую силу, но вы поглотили сердце целиком. Тело человека не способно на такое, да и нечисти тоже. Такая мощь убьет любого. Но я не взорвался. Да, и это, повторюсь, мое личное мнение, но, я думаю, что сила дракона лежит глубоко внутри вас и не выходит наружу». Сун Мин и сам это знал. Сила сердца сидела внутри него. «Может, ваше тело стало барьером? Возможно, оно само решило, что не сможет совладать с таким количеством силы». Невилл и сам не знал наверняка, но Сун Мин поверил ему. До сих пор черное сердце помогало Сун Мину выжить при любых обстоятельствах. Возможно, и в этот раз оно спасло его, сдержав сердце дракона и не дав ему разорвать тело на части. «Извините, наболтал тут лишнего». «Нет, все в порядке. Это мне помогло», — помотал головой Сун Мин. «А, и еще я хочу приобрести кое-какую информацию. Что вас интересует?» «Древний лес», — тихо произнес Сун Мин. Я хочу знать местоположение леса эльфов. Глава 193. Лес эльфов 2. По дороге в древний лес Сун Мин думал о многом. В основном о том, как его покинули Руби и сумасшедший дьявол, а вместе с ними и желание Сун Мина общаться с кем-либо. Хаджу стал разговаривать с ним гораздо чаще, и большую часть времени дух просто болтал впустую, рассказывал о своем прошлом и о подобных вещах. Впрочем, благодаря его стараниям Сун Мину действительно стало намного легче. «Спасибо», — произнес Сун Мин, наблюдая за костром. Он сидел один в ночной темноте, вспоминая, как раньше рядом с ним были его спутники. Не любящая спать на улице Руби постоянно ныла, а сумасшедший дьявол ее утешал. Обычно Сун Мин был просто наблюдателем их диалога, но только сейчас он понял, что скучает по этому. «За что это ты благодаришь меня?» — поинтересовался дух. «За то, что ты делаешь для меня. Ты меня пугаешь. Лучше молчи и готовь уже», — пробубнил Хаджу. Сун Мин улыбнулся и положил мясо на огонь. Хаджу стало грустно от вида Сун Мина. Сейчас его нервы сильно расшатаны, и недавно Хаджу в этом убедился. При их первой встрече он тоже был морально нестабилен, однако после знакомства с сумасшедшим дьяволом он сильно продвинулся. Но сейчас он остался один, что пошатнуло его сознание. Странный тип. На самом деле, Хаджу не понимал, как тот, кто продержался 2100 лет в мире сознания, может настолько пасть духом. Сплошное противоречие, так оценил Хаджу Сун Мина. Я до сих пор понять не могу, почему же они связаны. Внезапно он вспомнил о монстре, сидящем внутри Сун Мина. Раньше Хаджу даже охотился на драконов, и ему все было нипочем, но все равно он почувствовал дыхание смерти, находясь перед ним. Хаджу с трудом понимал, кто тогда был перед ним, но больше его волновало, как такой монстр вообще оказался в сознании Сун Мина. Находясь на конце той дороги, он спросил у Хаджу, придет ли он. Хаджу мог дойти до конца, если бы захотел. В таком случае он покинул бы Сун Мина и этот мир. Об этом пути грезили многие. Если дойти до конца, то можно стать совершенным существом. Даже потерявший тело Хаджу мог бы стать им. Но Хаджу не дошел. Не потому, что он не питал жадности. Нет, у него остались сожаления. Но он беспокоился. Следивший за Сун Мином Хаджу вдруг произнес. Ты не знаешь милости. Я что? Забудь. Ты готов? Готов к чему? Спросил Сун Мин, но и сам хорошо знал, о чем говорит Хаджу. Сейчас он направлялся к древнему лесу, где обитают эльфы, убить Квон Джона. Сейчас он неимоверно ослаб. Думаю, ты расправишься с ним как с ребенком. Даже если он в порядке, ты, вероятно, сможешь его победить.